Глава 18. Грейс. Мы сидели и ждали. Я не знала чего. Какое-то время Райан ходил туда-сюда, потом сел рядом со мной. Мы следили за лесом, хотя тусклый свет с крыльца почти не помогал. Я знала, что он там, наблюдает за нами. Сколько нам придется ждать? До утра? До следующего вечера? Я надеялась, что все закончится быстро, но не верила в это. Хотя я и боялась, что этот мужчина смотрит на нас и планирует следующий шаг, внутри меня также закипала ярость, которую я не чувствовала уже очень давно, может, вообще никогда. Тревога переросла во что-то более темное, откровенный гнев. Как он посмел так с нами поступить? Как он посмел превратить наш медовый месяц в ужас? Я вспомнила о Стэнли, и мое сердце разбивалось от мысли, что с ним случится, если мы не будем о нем заботиться. Затем я подумала об Эверли. Наверное, именно она сообщит полиции, что мы не вернулись домой. Она так и будет заказывать ему лекарства. Не забудет, что его можно кормить только органическим кормом. Оправится ли она после потери не только сестры, но и лучшей подруги? Эверли сама прислала Райану адрес. Она приедет сюда, чтобы искать нас, или отдаст это в руки полиции? Сколько раз она будет мне звонить, пока не сдастся? Может, уборщик найдет нас раньше, чем случится что-то из вышеперечисленного? Я могла лишь надеяться. Хотела бы я найти способ оставить ей записку, поблагодарить за то, что она так долго оставалась со мной. Заботилась обо мне, любила меня. И я хотела попрощаться по-своему. На этом пришла моя очередь расхаживать по комнате. Я встала, пытаясь собраться с мыслями, нервно расхаживая по дому. Я чувствовала на себе взгляд Райана и знала, что он наблюдает за каждым моим движением. Он переживал за меня, как и всегда. Гадал, когда я снова сломаюсь, когда ему опять придется собирать меня по кускам. Я зашла на кухню, где на полу так и остались стоять наши сумки. Я положила свою на стол и расстегнула молнию. «Что ты делаешь?» — спросил Райан, разворачиваясь на диване. «Ищу ручку. Хочу написать письмо Эверли. На тот случай, если мы не...» Я осеклась, не в силах договорить. Райан встал, пока я обыскивала сумки, а потом замерла, когда моя рука наткнулась на что-то твердое и холодное. В двух экземплярах. Я сжала руку и вытащила предметы из сумки, шокированно уставившись на них. «Наши телефоны?» «Какого черта?» — в то же время спросил Райан. «Как они оказались в сумке? Откуда они взялись?» «Ты же там проверяла?» — спросил он. «Разумеется», — ответила я, уставившись на значок «нет сигнала» на обоих экранах. «Их здесь не было. Я в этом уверена». «Но это невозможно. Как так? Он не был в хижине и не трогал наши сумки. Даже если так, зачем ему возвращать нам телефоны?» Я отдала Райану телефон, пока он сыпал вопросами. Я уже не обращала на них внимания. У меня не осталось сил на шок. Я думала лишь о том, что теперь смогу попрощаться. Мое сознание вернулось в реальность при звуке голоса Райана. «С этого телефона сегодня не звонили. А с твоего? Откуда он звонил нам?» Я проверила журнал звонков, качая головой. «Нет. Но это неудивительно. Он мог удалить номер. Я не понимаю, как он вообще мог с них звонить. Здесь не ловит связь. Нам пришлось проехать несколько километров, чтобы дозвониться до страховой компании и мастерской, и даже тогда ловило плохо». Глаза Райана загорелись, и он выглянул в окно. «Значит, где-то поблизости есть место, откуда ловит хорошо». «Что?» — замерла я. «Где-то в лесу. Видимо, там есть место, откуда мы сможем позвонить 911. Может, где-то на горе». Он сжал челюсть, и я узнала это выражение решительности. «Ты же не серьезно?» «Кто-то должен пойти». Он твердо встретился со мной взглядом. «Нет, Райан, это небезопасно». «У нас нет выбора». Он сделал шаг назад, снова настороженно выглядывая в окно. «Ты останешься здесь с оружием, молоток и два кия. Я возьму нож и пойду в лес, чтобы поискать место с хорошей связью. Ты закроешь за мной дверь». Но если ты прав, и он действительно звонил с наших телефонов, а затем вернул их, то это значит, что он снова был в доме. Он может добраться до нас. Если ты уйдешь, он меня схватит. Либо у него есть ключи, либо в дом можно зайти как-то еще. Ты не можешь оставить меня здесь, и тебе тоже небезопасно идти одному». Райан сделал глубокий вдох, закрывая глаза. «Ты права. Надо идти вместе». «Ты спятил? Нельзя выходить туда среди ночи. Там темно. Так мы будто напрашиваемся на смерть». Его лицо исказило гримаса отчаяния. «Ты сама сказала, здесь небезопаснее, Грейс. Он может быть в доме уже сейчас. Наш единственный шанс — выйти и каким-то образом вызвать полицию». «Но что, если он нас схватит?» — закричала я. «Тогда мы дадим отпор и, возможно, умрем. Но на улице шансы не хуже, чем здесь», — напомнил он мне. «Мы должны идти, и прямо сейчас. Другого выхода нет». Я глубоко вздохнула. «Сначала дай мне дописать Эверли. Возможно, это мой последний шанс». Из моих глаз текли слезы, когда я писала, возможно, последние слова, которые скажу своей лучшей подруге. Может, она их даже не увидит, но я надеялась, что каким-то образом мой телефон окажется в зоне связи, и СМС-ка дойдет. Сообщение с того света. «Я хочу, чтобы ты знала, как я тебе благодарна. Ты мой самый лучший друг, и я не могу выразить, как я рада, что ты столько обо мне заботилась. Я тоже пыталась за тобой приглядывать. Не знаю, увижу ли тебя снова, но я не хотела, чтобы мои последние слова тебе остались таковыми. Знай, что я сделаю для тебя все, Эф. И ты этого заслуживаешь. Пожалуйста, никогда этого не забывай. Я люблю тебя, подруга. Береги ради меня себя и Стэнли». Я хотела написать больше, мне еще столько нужно было ей сказать, слова утешения, советы, пожелания на будущее. Она была словно младшая сестра, которой у меня никогда не было, и мое сердце разрывалось от того, что это будет нашим прощанием. Но времени не оставалось. Этого должно хватить. На этом я нажала «отправить» и заблокировала телефон, когда оно так и не дошло. «Ладно», — сказала я Райану, который смотрел на меня с нетерпением. «За дело».